Глава седьмая. Старый знакомец. Кафе действительно было не слишком-то навороченным и отнюдь недорогим, даже до понятия ресторанчик не дотягивало. Но и простецкая пролетарская забегаловка оно не являлось. Да и откуда взяться пролетаем в центре столицы-то? Это на окраинах, да. Чипсы, сушеные кольца кальмаров в пакетиках. Сушеные же бутерброды, шашлык непонятно из кого. Зато пиво в пластиковых стаканах и водочка в стаканах стеклянных в огромадном количестве. Тут было не так. Тут было чистенько, уютненько. Светильники на стенах источают приглушенный свет. Ненавязчиво играет радио за барной стойкой. Что такое попсовое, гламурное, блин, что крутит по всем московским FM-станциям. Одним словом, кафешка для более-менее среднего класса, притулившаяся совсем рядом с Дмитровской, под названием «Уголек». Меню в бархатной обложке, не слишком дешевое пиво в толстостенных стеклянных кружках, причем не какая-нибудь там патриотическая Балтика, а главным образом чешская и варштайнер. Разливной варштайнер был очень недурственным. Эту мазур оценил уж сразу после первого же глотка из первой запотевшей кружки. — Извини, — мрачно сказал он, перехватив вопросительный взгляд Лаврика. — За что? Мазур промолчал, сделав еще один глоток. Из кружки, если память не изменяет, за порядковым номером 4, заживал кусочком нежнейшей солонинки, тонким, как газетный лист, и сказал. — Понимаешь, уж очень четко тогда у них все получилось. Как по нотам разыграли. Ты позвонил, пригласил в этот шалман, едва я повесил трубку, как меня скрутили, что твоего кутенка. Без сучка, без задоринки. Ведь никто ничего не слышал, никто ничего не видел. А потом меня выпотрошили и тут же отпустили. Вот что непонятно. Ведь знали ж наверняка, что я тут же побегу с докладом к тебе. Или не к тебе, но все равно молчать не буду. И на этом основании ты решил, что это именно товарищ Самарин организовал твое псевдопокушение? Заставил выболтать все, что ты знал о ББ, а потом отпустил с миром? И чего ради, спрашивается? Мазур пожал плечами. Понятия не имею. Последняя проверка. Какая-нибудь провокация, тест на непредвиденную ситуацию. Понятия не имею. Откуда мне знать, что у тебя в черепушке происходит? Но почему меня отпустили? Почему ты позвонил именно в тот момент? И кто, кроме тебя, мог организовать нападение посреди поселка, да еще и вернуть меня туда, минуя охрану, между прочим? Ну, спасибо за комплимент. Нет, погоди, не кипятись, я абсолютно серьезно. Ты считаешь, что Костринал Лаврик сумел бы все это провернуть? Вот за это и спасибо. И нечего извиняться. Хотя на самом деле... «Ни я, ни мои орелики, ни Бэтмены, ни черепашки-ниндзя!» Мазур ничего не ответил. Тогда, после задушевной беседы под действием сыворотки правды, он очнулся только под утро. Причем очнулся в собственной машине, аккуратнейшим образом припаркованной на грунтовой дорожке возле ворот его собственного Мазура дома. Мирно вставало солнце, щебетали пичуги. В полголоса воспитанно тявкала собачка. Мазур тряхнул головой, быстро охлопал себя по карманам. Документы, права, ключи, кредитки, сигареты, зажигалка, телефон, еще какая-то мелочь. Все на месте. Ключи от машины торчат в замке зажигания. Пошатываясь, он выбрался на воздух. Огляделся. Никого. Сыро и зябко, но именно прохлада и сырость быстро привели Мазура в чувство. Состояние, как после отсыпа по завершении трехдневной пьянки, когда пивком организм уже чуток подлечен, имеет место небольшой тремор, голова словно воздушный шарик, и окружающий мир воспринимается как из аквариума. Суки! Первым делом Мазур глянул на часы в мобильнике. 9 утра, причем утра следующего, за раутом дня. Бизнесмены уж укатили по своим офисам, а их подружки и жены, равно как и люди творчества, кого здесь тоже полно, еще нервятся по постелькам. В общем, идеальное время, чтобы подбросить труп. Но Мазур трупом отчего-то не был. Вот в чем непонятка. Он загнал машину в гараж, поднялся в дом, посмотрел, где супружница. Нинка, змея, как ни в чем не бывало, дрыхла, раскинувшись в огромадной постели, и даже не беспокоилась, судя по всему, где муж пропадает. Ну и хорошо. Он схватил городскую трубку и набрал, удалось с третьего раза, контактный только для своих номер Лаврика. Лаврик, словно догадавшись, что Мазур думает о нем, произнес негромко: «Это не я». «А?» Мазур поднял на него глаза. «Это не я», — повторил Лаврик. «Поклянись». «Не веришь». «Хорошо. Клясться не буду, но объясняю. Ты достаточно подробно описал весь ваш диалог с твоим собеседником. Так вот, он не знал, что означает ББ, а потом спросил: «Белая бригада существует на самом деле?» Я сказал, что да. Не в этом дело. Он не знал, что обозначает аббревиатура ББ. И не знал, что это не миф. И? Значит, это был не я? Мазур нервно хохотнул. «Ты, душа моя, меня вовсе за идиота держишь. Тоже мне доказательство». Лаврик не ответил. А Мазур спросил после паузы: «Но если не ты, это, случайно, не продолжение скачек с алмазами? Это не Олеся?» Самарин хлебнул пивка. «Нет, вряд ли. Очень не похоже. Однако, как говорится, спасибо за сигнал. Приму в разработку. А ты этим особо не парься. Разберемся, а пока закроем тему». «Значит, ты ждал чего-то подобного?» — в лоб спросил Мазур. «Ну, — протянул Лаврик, — не столько кардинальных поступков. Темнишь?» «Темню. Горячий будем заказывать. Скотина. И лучше коньячку. Дважды скотина». «Да, скотина. Но зато какая!» Губы Лаврика растянулись аж до ушей. Пальцами он выудил из мисочки оливку, подбросил и поймал ее ртом. Запил пивом. Мазур задумался. «Что-то здесь не так. Не так все идет. Ну, допустим, весь кабак под колпаком ББ. Не то что мышь, даже самый навороченный жучок не проскочит. Но ведь его, Мазура, учитывая недавние происшествия, наверняка пасут. Могли допасти до этого заведения. А тут он встречается со своим, скажем так, куратором, которого противник прекрасно знает. Уже можно делать выводы. И почему Лаврик так спокоен, будто ничего особенного не произошло? Ведь под препаратом Мазур выложил неизвестному противнику все, что знал о белой бригаде, о своем участии в ней рассказал, о Лаврике. — Ты приглашение в Одессу получил? — вдруг спросил Самарин и сделал большой глоток. — Куда? — В Одессу. — А-а-а! Мазур вспомнил курьера, конверт. Странное приглашение. — Ну, было что-то такое. — Блин, начинается. Ты что, следил? Хотя о чем-то я. С твоего поста просто так не уходят. При чем тут мой пост? Так что? Ну, получил. Все равно ехать никуда не собираюсь. Во-первых, без жены ни на меня не поймет. А во-вторых, знал бы ты, где у меня уже все эти светские мероприятия сидят. Мазур провел ладонью по горлу. Тут ты не знаешь, как отвертеться, еще и на Украину. А ты съезди, съезди. Лаврик невозмутимо подцепил вилкой креветку. «Там тепло. Развеешься. А для жены придумаем что-нибудь». «О как!» Мазур наклонился вперед. «Слушай, ты меня куда опять втравить хочешь?» «Я?» — сделал большие глаза Самарин. «Да когда я тебя куда-нибудь втравливал?» «Ага, ни разу». Мазур мрачно поднес пиво ко рту. Предчувствие, как говорится, его не обманули. Поговорили безрезультатно. А после дежурных слов о здоровье, о житье-бытие, об общих знакомых и сослуживцах, Лаврик без обиняков перешел к делу. «Нет, но за каким чертом ему так на эту Украину меня надо отправить? И к кому, интересно, в гости?» — подумал Мазур и произнес вслух. «Кто там будет-то?» «В Одессе, да, обычная тусовка». Это последнее слово Лаврик выговорил с неуловимым презрением. «Примерно те же круги, в коих ты последнее время и вращался. Разве что с примесью хохляцкости, вот вся разница». «Ну и зачем мне все это надо?» — обреченно спросил Мазур, понимая, что в душе он уже согласился, а обреченно, потому что пока смутно представлял себе, что он скажет Нине. — У меня ж детеныш годовалый. — Насчет детеныша ты не волнуйся, это недолго. На самолете туда и обратно, а там максимум пару дней. Мазур поднял брови. — Ничего себе вечеринка на пару дней. Явно старый лиса Лаврик что-то не договаривает. — А насчет того, зачем это надо? Самарин, оставшийся сразу видно крепким профессионалом, ловко разоблачил очередную изъятую из тарелки креветку. — Насчет этого мы с тобой сейчас и поговорим.